Глава 19. Стюарт объявил мой приход. «Мистер Макгроу, сэр!» Меня пригласили в личную столовую капитана. В сравнении с ней остальная часть корабля выглядела просто как угольная баржа. Стены были просто закутаны в золотую ткань с красно-белой отделкой. На стенах висели красивые, со вкусом подобранные морские пейзажи. Ковер был красный и доходил бы карлику до колен. На огромной равнинной стола нависала изысканная и богато хрустальная люстра, бросая переливчатый свет на серебряные приборы и золотые подсвечники. Тарелки сервиза были из великолепного фарфора, бледного, почти мелового цвета. Шелк скатерти был белоснежен и чист. Я был потрясен и минуту неподвижно стоял у двери. «Входите, мистер Макгроу!» Капитан Прендергаст вытер рот аккуратным жестом золотистой салфеткой. «Прошу вас!» — сказал он и тепло показал мне на стул. Остальные гости взглянули на меня. Там были Дарла, Джон и компания. Но я больше никого за столом не знал, кроме почтенного мистера Крауза. Дарла и Сьюзен были единственными женщинами за столом. «Извините меня за опоздание, капитан!» Я кивнул остальным гостям, но Крауза даже не поднял головы. «Вовсе нет, мистер Макгроу, ничего страшного. Пожалуйста, садитесь». Темно-синие глаза Прендергаста следили за мной, пока я не сел на несколько мест дальше от него. Я развернул салфетку и положил ее на колени, как настоящий джентльмен. Потом я вспомнил, что не люблю сидеть за столом, когда ткань покрывает мои ноги, и снова положил салфетку на стол. «Я хотел бы предложить вам попробовать блюдо из даров моря, мистер Макгроу. Я надеюсь, что вам нравится еда моря. Я бы хотел, чтобы вы называли меня Джейк, капитан. Еда из местных морей? Ну, как вам угодно, Шерик». Его интерсистемный язык был резкий, с тевтонским акцентом и слабым оттенком голландского акцента. «Да, это местный улов. Некоторые люди считают это деликатесом, хотя питательные свойства этой морской еды весьма ограничены». Уголки его рта поднялись слегка кверху. «Но ведь мы же не всегда едим, чтобы жить, правда?» «Мне всегда нравится есть», — ответил я, — «и я всегда надеюсь, что доживу до следующей еды». «Да, Вселенная — опасное место», — сказал он. «Для уроженцев этой планеты вот эта рыба...» «Настоящий яд! Странно, правда? И если не хотите ее пробовать, то вот вам целый выбор закусок». «Я бы хотел попробовать рыбу», — сказал я стюарду, который терпеливо стоял сбоку от меня. Он тихо вышел из комнаты, а я повернулся к Прендергасту. «Вы упомянули уроженцев планеты и ее аборигенов. Вы можете с ними общаться?» «С некоторыми, правда, трудностями, но можем. А как вы их называете?» «Мы зовем их племя, ну, мы называем их командой». Он словно бы тявкнул два раза, потом улыбнулся, и, как видите, языковой барьер весьма значительный. Большая часть англоговорящих народов называют их арфбарфстами. Арфбарфстами? На другом конце стола Сьюзен хихикнула в бокал вина. «Да, еще арфи. Собственно говоря, они акватеранские аборигены или просто акватеранцы. Они разумные?» Прендергаст пригладил свою темную шевелюру. «Я оставляю судить об этом экзологам, которые занимаются изучением инопланетных рас. Выпейте вина, Джейк». Молодой офицер слева от меня налил вина в бокал на длинной ножке. «А скажите мне, капитан, как правильно назвать...» Тут мой интерсистемный язык подвел меня, и я стал подыскивать слова. «Не лучше ли для вас будет, если мы станем говорить на вашем родном языке, Джейк?» Английский в устах Прендергаста звучал еще лучше, чем интерсистемный. Как обычно, способности других людей перескакивать с языка на язык заставили меня в очередной раз почувствовать себя немым кретином. Но это будет просто замечательно. Спасибо, и мне очень неудобно причинять вам такие хлопоты. Да тут ничего такого нет. Как я понимаю, на вашей родной планете, на интерсистемном, мне говорят, а планета это Вишну. Там говорят либо по-английски, либо на хиндостане. Понятно. Он неодобрительно посмотрел на меня. Но интерсистемный так легко учится. На этом он оставил тему и снова начал есть. Это, конечно, привело меня в замечательное настроение. Я отпил большой глоток вина, почти безвкусного и слегка кислого. «Кстати, хотя и совсем не кстати», — сказал лысый толстяк в розовом официальном костюме, который сидел напротив меня. «Вы знаете, что корень системный в слове интерсистемный никак не соотносится с понятием Солнечной системы?» Все глаза устремились на него. «Вот как, доктор Гутман?» — спросил еще один молодой офицер. «Да, это обычное заблуждение». Гутман с хирургической точностью разрезал грудку чего-то смутно птицеподобного у себя на тарелке. В действительности корень относится к лингвистическим языковым системам. Он сунул кусочек мяса в рот и стал медленно жевать. Просто у всех теперь мышление скорее связывает это слово с планетами, сказал он, обращаясь больше к самому себе, чем к кому-то конкретно. Его взгляд медленно становился на мне. «Разве не любопытно?» «Потрясающе!» — сказал я и допил вино. «Джейк, вы хотели узнать, как правильно называться что-то, и не закончили свою мысль?» — сказал капитан, чтобы вернуть разговор к прежней теме. «Да, название того, на чем едет ваш корабль, это животный остров?» Прендергаст застыл с вилкой над тарелкой, озабоченно поглядывая на то, что в тарелке было. «Мы обычно думаем и о металле, и о плоти в этом корабле, просто как о двух неразрывных частях одного целого. Стюарт!» Стюарт ворвался в каюту, словно пуля. Прендергаст протянул ему тарелку, словно на ней лежала какая-нибудь гниль. «Скажите Коку, что если бы я хотел, чтобы мою рыбу настолько прожарили, я бы ее дал артиллеристам, чтобы они на ней попрактиковались. Принесите что-нибудь съедобное». «Да, сэр?» «Капитан как раз рассказывал нам кое-что про корабль, когда ты вошел, Джейк», — сказал мне Джон. «Прендергаст сказал, ну, мы все пытались понять, как корабль управляется». «Это правильное слово?» «Это так примитивно, что мне почти что неловко вам рассказывать», — ответил капитан. «Между капитанским мостиком и кормой натянут до отказа стальной кабель, а кормовой конец вживлен в череп мегалевиафана. Рулевые арфии, которые посылают сигналы в мозг мегалевиафана, когда стучат по кабелю. Разумеется, я даю им команды. Но как бы там ни было, в таких маневрах, как швартовка, мы целиком и полностью должны полагаться на команду». «Примечательно и впечатляет», — сказал Джон. «Мегалевиафан. Это так вы называете это существо остров?» «Как все на акватерии», — сказал доктор Гудман. «Или на плеске. Как ее все зовут? Нет официального названия. Научного, так сказать. У нас нет ресурсов и денег, чтобы начать здесь развивать науку». «Но в один прекрасный день мы именно так и сделаем», — сказал с энтузиазмом один из молодых офицеров. «Правильно, капитан?» «Будем надеяться, мистер Понсонби», — ответил капитан, намазывая рогалик. Он посмотрел на Крауза и замер. «Мистер Краузе, что такое с вашей губой? Ударились о дверь?»